«Вы должны быть втроем», — перебил их Дуган, качая головой. «Или я отказываюсь от спора. Нет ничего особенного в том, чтобы гном перепил двух людей. И еще, это должна быть гномья водка. Он с таким же успехом может пить материнское молоко, а не эту эльфийскую воду». Эльфийской водой гномы называют вино, которое просто не выносят. «Я не стану пить», — начал Полин. «Полин», — голос Танина был суров и холоден. «Ты нас позоришь. Если не можешь веселиться, отправляйся в свою комнату». Сердитый, тот начал вставать, но Стурм ухватил его за рукав. «Да ладно, Полин», — бодро сказал брат. «Расслабься. Во имя бороды Риоркса, отца-то здесь нет». Он потянул Полина, усаживая обратно. «Ты слишком много учился, и мозги у тебя затянуло паутиной. На, попробуй, мы большего не просим. Если не понравится, то не будем и говорить об этом». Пододвинув младшему брату полную кружку, Стурм склонился к уху Полина, прошептав. «Не беси Танина, ладно? Ты же знаешь, какой он. А нам с ним еще ехать до самого замка государя Гунтера. Старший брат заботится о твоей же пользе. Мы оба заботимся. Мы просто хотим, чтобы ты немного повеселился и все. Хотя бы попытайся, а?» Взглянув на Танина, Полин увидел, что лицо брата сурово и мрачно. «Может, Стурм прав?» — подумал он. «Может, следует расслабиться и немного повеселиться? Танин вовсе не шутил, когда сказал, что в следующий раз оставит меня дома. Раньше он так никогда не разговаривал. А все потому, что я хотел, чтобы они приняли меня всерьез, перестали относиться ко мне как к ребенку. Наверное, я действительно зашел слишком далеко». Принужденно рассмеявшись, Полин поднял кружку. «За моих братьев!» — проговорил он грубым голосом и с удовольствием заметил, что зеленые глаза Танина прояснились, а лицо Стурма расплылось в широкой ухмылке. Поднеся кружку к губам, Полин отхлебнул печально известного напитка, именуемого гномьей водкой. Вкус оказался неплох. Сильный и терпкий букет заставлял думать о подземных жилищах гномов Тарбардина. Подержав напиток во рту, Полин, приятно удивленный, кивнул и проглотил. Внезапно в голове взорвалась шаровая молния. Во рту вспыхнуло пламя. Огонь вырвался из ушей и ноздрей, заревел в горле и высушил желудок. Полин не мог дышать, ничего не видел. Он понимал, что умрет, здесь и сейчас, в этом грязном, забытом богами трактире. Кто-то, у него возникло смутное подозрение, что это Стурм, колотил его по спине, и, наконец, Полин оказался в состоянии сделать вдох. «Приятно видеть, когда человеку нравится напиток», — серьезно сказал Дуган. «Теперь моя очередь. Пью за юного мага». Гном поднес кружку к губам, запрокинул голову и осушил емкость одним длинным глотком. Когда кружка была отставлена, стало видно, что глаза красного молота заслезились, а большой нос луковицы стал ярко-красным. «Эх!» — выдохнул он, пытаясь проморгаться, и вытер рот концом бороды. «Согласны!» — воскликнули Стурм и Танин, поднимая кружки. «За нашего брата-мага!» Они выпили свои порции, хотя и не так быстро, как гном, но все же не прерываясь для того, чтобы сделать вдох. «Спасибо!» — проговорил растроганный Полин и осторожно сделал еще один глоток. На этот раз результат оказался не столь ужасным. В действительности было даже здорово. Полин снова глотнул, затем еще раз и, наконец, осушил кружку. Поставив ее на стол под одобрительные выкрики братьев и Дугана, молодой человек почувствовал, как по телу растекается приятное тепло, а душу наполняет радость. Кровь бурлила в жилах. Танин глядел на него с гордостью и одобрением. Стурм вновь налил ему до краев. Дуган опрокинул в себя еще две порции подряд. Стурм и Танин выпили свои, и опять настала очередь Полина. Он поднес кружку к губам. Юный маг сидел, не в силах сдержать улыбку. Он любил Танина и Стурма больше всех на свете и стал говорить им об этом. Потом совсем расчувствовался, уткнулся в широкое плечо Стурма и заплакал. Но нет, он еще кого-то любит. Ах да, гнома! Полин поднялся на ноги и поплелся вокруг стола, чтобы пожать Дугану руку. Он даже произнес речь. «Близкие друзья, вечные друзья, как мой отец и старый Флинт, гном». После этого маг пошел назад, но там было уже 4 стула вместо одного. Выбрав, Полин сел, промахнулся и очутился бы на полу, если бы Танин не поймал его. Он выпил еще одну кружку, глядя на братьев и нового друга глазами, полными пьяных слез, то и дело выплескивающихся на щеки. «Я говорю вам, парни!» Полину казалось, что голос Дугана доносится откуда-то издалека. «Люблю вас, как собственных сыновей. А еще говорю, больше вы не выпьете». «Нет!» — оскорбленно заорал Стурм, ударив кулаком по столу. «Мы от тебя не отстанем», — проговорил Танин, тяжело дыша. Его лицо стало пунцовым. «Абсолютно правильно», — сказал Полин, тоже пытаясь ударить по столу, но тот внезапно и необъяснимо отпрыгнул в сторону. И затем Полин уже лежал на полу, думая, что это очень интересное место, намного безопаснее, чем вверху, на четырех стульях, где мечутся столы. Посмотрев вокруг, он разглядел рядом на полу свой посох, протянул руку, любовно погладил его и с трудом выговорил. «Ширак». Кристалл вспыхнул ярким светом. Поднялось небольшое волнение. Где-то далеко заговорили высокие писклявые голоски. Полин захихикал и уже не мог остановиться. Откуда-то с огромной высоты до него донесся голос Дугана. «Теперь в кровать», — сказал гном. «Пришло время колыбельной». И если и присутствовала злорадная нотка в хриплом голосе, и даже явно слышался торжествующий смех, Полин не обратил на это никакого внимания. Гном — его друг и брат. Он любит его как брата, как своих дорогих братьев. Полин опустил голову на прохладное дерево посоха. Закрыв глаза, он переместился в другой мир. Мир маленьких существ в коричневых плащах, которые подняли его и куда-то побежали.